Глава вторая. Ножницы. Я все еще был погружен в эти мысли, когда раздался звук колокола, дававший сигнал посетителям уходить прочь. Когда наш маленький рынок закрывался, нас приглашали получать порции отпускавшейся нам еды. Съедать обед мы могли в том месте, где желали. Как я уже говорил, поведение многих из посетителей рынка бывало иногда невыносимо оскорбительно. Очень возможно, что они сами не понимали, что обижали нас. Так зрители, стоящие перед клеткой несчастного и благородного зверя, без намерения оскорбляют его всяческими способами. Почти все мои товарищи по заключению имели право чувствовать себя оскорбленными. Старые усачи крестьянского происхождения с отрочества воспитывались в рядах победоносной армии, и большинство солдат Наполеона плохо мирилось с переменой своего положения. Между пленниками был один страшно грубый и неотесанный человек по имени Гогелла. Его не научили ничему, кроме военной дисциплины, и только благодаря отчаянной храбрости он занял место, в других отношениях не годившееся для него, а именно место квартирмейстера 22-го пограничного полка. Насколько невежественный грубый человек может быть хорошим воином, он был хорошим солдатом. На груди Гогелла красовался крест, вполне заслуженный им, но во всех случаях, выходивших за пределы его прямой обязанности, он оказывался крикливым, грубым, невежественным дручуном, ревностным посетителем питейного заведения самого плохого разбора. Я был дворянином по происхождению, образованным человеком. Он же ненавидел такой тип людей и совершенно не понимал его, поэтому я не пользовался его любовью. Появление посетителей на нашем дворе всегда страшно раздражало его, и он спешил сорвать свою злобу на первом встречном. Дурное расположение духа Гогеллы слишком часто вымещалось на мне. Так было и теперь. Получив свою порцию, я отошел в угол двора и вдруг заметил, что Гогелла направляется ко мне. На его лице была противная улыбка. Несколько молодых глупцов, слывших шутниками, шли за ним, по-видимому, ожидая чего-то. Я понял, что он снова избрал меня предметом какой-то нестерпимой шутки. Гогелла сел рядом со мной, разложил свое кушанье, насмешливо выпил за мое здоровье пиво из порционной кружечки, и издевательство началось. Невозможно было бы напечатать, что говорил Гогелла. Его почитатели, полагавшие, что они должны превзойти даже его, буквально покатывались со смеху. В первое мгновение мне показалось, что я умру. Я не предполагал, чтобы этот негодяй был так наблюдателен. Видно, ненависть придает остроту зрению и слуху. Гогелла знал, сколько раз мы виделись с Флорой, знал ее имя. Мало-помалу я владел собой, но во мне горела такая злоба, что я сам удивлялся силе ее. «Скоро вы закончите?» — спросил я. «Потому что мне самому нужно сказать вам два слова». «Прекрасно!» — проговорил Гогелла. «Внимание! Маркиз Карабас всходит на трибуну!» «Слушайте же», — произнес я, — «мне нужно заявить вам, что я дворянин. Вы не понимаете, что это значит, да? Ну так я объясню вам. Дворянин — это присмешной зверь, который происходит из целого ряда других зверей, называемых предками. Как жабы и другие гады, зверь этот обладает тем, что он называет чувством. Я дворянин, и потому не желаю пачкать руки о такой ком грязи, как вы. Сидите и молчите, Филипп Гогелла, сидите и молчите, или я буду иметь право сказать, что вы трус. На нас смотрят часовые». «За ваше здоровье», — сказал я и выпил пиво. «Вы говорили дурно о молоденькой девушке, почти ребенке, о существе, которое могло бы быть вашей дочерью. Она приходила сюда, чтобы раздавать милостыню нам, нищим. Если бы император, — я отдал честь, — слышал, как вы говорили, он сорвал бы крест с вашей грубой груди. Я не могу сделать этого, я не могу взять то, что было пожаловано его величеством, но я вам обещаю одно, Гегела, а именно, что сегодня ночью вы умрете. Я столько выносил уже от него, что, мне кажется, он предполагал, будто моему терпению нет предела. С удовольствием думаю, что некоторые из моих выражений проняли его. Кроме того, следует заметить, что этот грубый человек был настоящим героем. Он любил битвы, любил борьбу. Что бы там ни было, но Гагела скоро овладел собой, и надо отдать ему справедливость, с большим достоинством отнесся к моему вызову. «Клянусь рогами дьявола доставить вам прекрасный случай для этого», — проговорил Гагела в ответ на мои слова и снова выпил за мое здоровье. Опять я по совести нашел, что он держал себя прекрасно. Известие о том, что мы будем драться, облетело всех пленников с поразительной быстротой. Все лица оживились, приняв выражение, которое обыкновенно является в чертах людей, присутствующих на лошадиных скачках. Чтобы понять и даже, может быть, извинить удовольствие наших товарищей, нужно отведать деятельной военной жизни, а потом некоторое время проскучать в тюремном заключении. Мы с Гагелой спали в одном и том же сарае, и это значительно упростило дело. Свидетелей мы выбрали тоже из товарищей, спавших вместе с нами. Комитет свидетелей назначил своим председателем вахмистра 4-го драгунского полка, ветерана армии, превосходного солдата и хорошего человека. Он очень серьезно отнесся к своей обязанности, побывал у меня и у Гагелы и передал комитету наши замечания. Я говорил с ним с должной твердостью. Рассказал, как Гагела отзывался о молодой девушке, которая много раз подавала мне милостыню. Напомнил ему, что солдаты Наполеона впервые протягивали руки, предлагая купить у них из милости разные безделушки. Сказал я ему также, что все мы видели бродяг, выманивавших у проезжих медные монетки и потом осыпавших своих благодетелей за глаза бранью и проклятиями. Но, — прибавил я, — мне кажется, что никто из нас не упадет так низко. Как француз и солдат, я считаю своим долгом чувствовать благодарность к этому юному созданию. Считаю своей обязанностью защитить добрую славу молодой девушки и поддержать репутацию армии. Вы старше меня, вы мой начальник. Скажите мне, разве я не прав? У старика были спокойные манеры. Он похлопал меня по плечу и сказал: «Хорошо, дитя мое». Потом вернулся в комитет. Гагела оказался тоже очень неуступчивым. «Я не люблю извинений и не люблю людей, которые извиняются», — просто сказал он в ответ. Оставалось лишь позаботиться о всех подробностях дуэли. Относительно времени и места у нас не было выбора. Мы могли драться только ночью, в темноте, в незагроможденной открытой части нашего сарая. Затруднительнее казался вопрос об оружии. Правда, у нас было много инструментов, которые мы употребляли для резьбы, но ни один из них не годился для поединка между цивилизованными людьми, и так как они отличались большим разнообразием, то уравновесить шансы противников в этом случае было бы мудрено. Наконец мы развинтили ножницы. Где-то в углу нашли пару крепких гибких палок и посредством просмоленной бечевки прикрепили каждый из них по лезвию. Я не знаю, откуда взялась бечевка. Смолу же мы собрали со свежих деревянных подпорок, поддерживавших крышу навеса. Странно было держать в руке оружие, такое же легкое, как обыкновенный хлыст. Оружие, казавшееся не более опасным, чем хлыст. Наши товарищи поклялись не вмешиваться в дуэль. Все они, а также и мы с Гагелой, дали священное слово, что, если дело примет серьезный оборот, никто из нас не выдаст имени оставшегося в живых противника. Приготовления окончились. Нам оставалось лишь ждать решительной минуты. Настал вечер. Когда первый сторожевой патруль миновал нас, и отправился осматривать укрепление, на небе, покрытом облаками, не сияло ни одной звезды. Несмотря на шум, доносившийся из города, мы слышали возгласы часовых и по ним могли следить за караульным отрядом. Наконец старик Лекло, вахмистр, поставил нас с Гогелой на места, скрестил наши палки, потом отошел в сторону. Мы боялись, что кровавые пятна на платье выдадут нас, а потому сняли с себя решительно все, кроме башмаков. Ночной холод обнимал обнаженное тело, точно мокрая пелена. Гогела фехтовал лучше, чем я. Он был выше меня, так как отличался почти исполинским ростом. Сила его соответствовала телосложению. Среди полной тьмы я не мог рассмотреть даже глаз моего противника. Наши прутья были так тонкие и гибкие, что мне казалось, будто бы неудобно отпарировать удары. Поэтому я решил воспользоваться своим невыгодным положением и сразу бросился на земь, в то же время нанеся моей импровизированной рапирой сильный удар Гогеле. Таким образом, я ставил на карту жизнь. Не ранив смертельно противника, я в этом случае остался бы без малейшей защиты, и, что было еще серьезнее, бросившись вниз, рисковал попасть лицом на лезвие Гогелы. Причем наши два движения встретились бы, и его лезвие врезалось бы мне в лицо с двойной силой. Между тем, говоря правду, я не совсем равнодушно относился к целости моего лица и глаз. «Алле!» — скомандовал Кло. Мы бросились друг на друга в одно и то же мгновение с одинаковой яростью, и если бы не моя уловка, мы оба, конечно, были бы проколоты насквозь. Теперь же удар Гогелы скользнул по моему плечу. Мое же лезвие-ножниц вонзилось в его тело ниже пояса и нанесло ему смертельную рану. Громадный человек упал и так ушиб меня при своем падении, что я потерял сознание. Я пришел в себя, лежа на моем обычном месте. В темноте вырисовывались контуры множества голов людей, теснившихся вокруг меня. Я сел. — Что случилось? — вскрикнул я. — Молчите, — проговорил вахмистр. — Слава богу, все хорошо. Он взял меня за руку. В его голосе дрожали слезы. — Вы только оцарапаны, мой мальчик. Мой милый, у вас есть папа, который заботится о вас. Мы перевязали рану на вашем плече, одели вас, и все будет хорошо. При этих словах я начал припоминать случившееся. — А Гогела? — задыхаясь, проговорил я. Его невозможно тронуть с места. Он не выносит ни малейшего прикосновения. Гогела ранен в живот, это плохое дело. Мысль о том, что я убил человека, убил половинкой ножниц, заставила меня содрогнуться. Я уверен, что мог бы застрелить с полдюжины людей или убить их саблей, штыком, еще каким-либо иным общепринятым оружием, не почувствовав такого раскаяния. Казалось, все увеличивало это ужасное чувство, и темнота, в которой мы дрались, и наша нагота, даже запах смолы, пропитывавшей бечевки. Я бросился к моему сраженному противнику, упал на колени подле него и мог только с горьким рыданием произнести его имя. Он попросил меня успокоиться и прибавил. — Вы освободили меня, товарищ. Не будем помнить зла. Мой ужас и отчаяние удвоились в эту минуту. Мы, два француза, вдали от родины, в плену, вышли на поединок совершенно неправильный и дрались точно дикие звери. Передо мной лежал человек, бывший всю жизнь грубым, жестоким созданием, и умирал на чужбине вследствие этого преступного поединка, ожидая смерти почти с благородством боярда. Я просил позвать стражу, привести доктора, настаивал на этом. «Может быть, его еще спасут!» — кричал я. Вахмистр напомнил нам о нашем обязательстве молчать. «Если бы вы были ранены, вам бы пришлось лежать здесь до прихода патруля. Ранен Гогела, значит, ему следует терпеть. Пойдемте, дитя мое. Пора нам». Я все еще противился. Тогда Лекло сказал: «Шамдивер, это же слабость. Вы огорчаете меня». «Ну, в постели», — сказал Гагела и назвал нас одним из своих обычных веселых и грубых эпитетов. Наша партия лежала в темноте, все притворялись спящими. В действительности же, конечно, сон был далек от пленников, помещавшихся в сарае Б. Стоял еще поздний час ночи. Снизу из города доносился грохот колес, шум шагов, голоса. Пелена облаков разорвалась. В промежутке неба, видневшемся между застрехой навеса и неправильной линией контура укреплений, появилось множество звезд. Близ нас лежал Гагела и иногда не мог удержаться от стона. Мы издали услыхали шаги патруля. Было слышно, как он медленно подходил к нам. Наконец сторожевой отряд повернул за угол. Теперь мы могли его видеть, шла двойная линия людей. Капрал нес в руке фонарь, он светил им в разные стороны, чтобы иметь возможность осмотреть все дальние углы двориков и сараев. «Э!» — крикнул капрал, очутившись подле Гагеллы. Капрал остановился. В каждом из нас замерло сердце. «Какой черт сделал это?» — вскрикнул он и громовым голосом позвал стражу. В то же мгновение все мы вскочили. Перед сараем столпились еще другие солдаты с фонарями. Вперед протолкался офицер. Посреди собравшегося множества людей лежало большое, нагое, окровавленное тело. Кто-то, лишь только Гагела был ранен, накинул на него свое одеяло, но несчастный испытывал такие муки, что почти совершенно сбросил его с себя. «Это убийство!» — крикнул офицер. «Эй вы, дикие звери! Вы услышите завтра кое-что об этом!» Когда Гагелу подняли и положили на носилки, он крикнул нам на прощание несколько веселых слов.